Бруно сознавал бессмысленность и преступность этой войны. Вопреки тайному голосу латинской крови и симпатии к Франции, он пытался удержать свой народ от резни, но никто не спросил мнения народа. И когда народ насильно бросили в бойню, граф Кьеренца добровольно последовал за ним. Он зачислился в санитарную службу, организовал походный госпиталь и целиком отдался этому делу. Он находился в самых опасных местах, был участником самых трудных походов в Албании и Македонии, бесславно отступал вместе с солдатами-уроженцами юга Италии, гнил вместе с ними в окопах, видел, как косил их сыпной тиф и малярия. Его глубокое спокойствие передавалось санитарам госпиталя в часы орудийного обстрела и дикарям-крестьянам из базиликаты в минуты агонии. Он не считал свою миссию оконченной, когда жизнь приходила к концу. Только тогда-то и начиналась его подлинная миссия, он помогал им на последнем перевале. Он получил почетную медаль за борьбу с эпидемическими заболеваниями и военный крест. Когда война кончилась, или вернее временно прекратилась, Бруно посвятил себя возрождению Меццо Джорно, края, который он глубже познал в общении с его мучениками, с теми, кто устилал своими телами поля сражений. На сей раз он не удовольствовался передачей большей части оставшегося состояния различным ассоциациям и национальным комитетам, которые действуют так, чтобы глаза его не видели, куда идет дар его рук. Для равнодушного нет ничего милее доктрины самоотречения, требующей, чтобы левая рука не знала, что творит правая. Граф Кьеренца поселился в Потенце, где сотни семей, как белые черви, кишели под землей, в погребах, пещерах, высохших водоемах. Он завербовался в крестоносцы, которые сдались с целью вырвать из склепов этих сынов человеческих, обманутых, брошенных, преданных, отвоевать этот злополучный край от трех колдуний, трех богинь-кровопийц. Их призраки граф Бруно вызвал перед Анеттой на холме, окруженным точно лунным кольцом, смертельными испарениями болот, призраки нищеты, лихорадки и подземного огня. Еще более страшный призрак четвертой богини, который зовется, судя по обстоятельствам, то приятием, то смирением, то апатией, и который есть не что иное, как неподвижность, оцепенение, не позволяющее даже уклониться от занесенного над тобою кулака судьбы. Ведь так было в течение долгих веков, так будет во все века. Это средневековье, подобно неизлечимой язве, разъедало тело гордой нации, которая вновь и вновь с горечью убеждала, что победа не оправдала многих ее ожиданий, и внимала подстрекательством риторов, призвавших востребовать наследие Римской империи. Но в древнем наследии войны, славы, завоеваний, напыщенных сентенций, один завет никак не соблазнял проповедников, шумевших в первые послевоенные годы, завет легионеров старой республики, которые, возвратясь к родному очагу, упорно укрощали собственную землю, те, кто осушал зараженные лихорадкой поля, спускал их застоявшуюся кровь и восстанавливал во всем огромном теле Италии систему мощных акведуков. Их кровь должна была струиться не только в жилах, а и в душе этого края, как бы увязнувшего в колдовских чарах. И вот светлые и спокойные глаза графа Кьеренца повели борьбу против этого дурного глаза. Он разъезжал по всей округе, врачуя физические и моральные недуги. Он был попеременно врачом, апостолом, землекопом, и всюду, где ступала его нога, оставалась полоса света, тоненькая ленточка. Но, подобно камешкам мальчика с пальчик, она позволяла идущим по его следам найти дорогу в лесу, ибо за ним шли другие. Он с удивлением открыл в себе организаторские способности и проповеднический жар. Его страстный идеализм зажигал умы женщин и мужчин, как высшего, так и низшего классов, маленькую когорту, пламенную и чистую. Такой высокий накал, пожалуй, можно встретить только в Италии, где сходятся две крайности души — грязь и огонь. Во время одной из поездок графа Бруно в Агри, на юге Пестичи, она-то и встретилась с ним в вагоне поезда, шедшего по долине Базанто. и всю свою жизнь, объявшую в мощном полете самые различные картины, апельсиновые рощи Мессины, Диониса, сжигаемого лихорадкой в мареве болот, снежную пыль на плоскогорьях Тибета и столько вершин и столько бездн, всю эту жизнь граф Бруно развернул перед своей внимательной собеседницей за одну только ночь, мимолетно, бегло, как в панораме.